В дверь кабинета постучали. Генерал Рокотов закрыл папку и поднял усталый взгляд на дверь. «Войдите». Дверь отворилась, и в кабинет вошел невысокий пожилой человек, тощий, сутулый, невзрачный, в маленьких золотых очках. Это был начальник отдела расследований генерал Лямин. «Владимир Тимофеевич, можно?» — спросил он своим сипловатым и каким-то безликим голосом. «Да, Виталий Сергеевич, входи». Генерал Лямин прошел к столу и тяжело опустился на стол. «Что, Виталий Сергеевич, ревматизм не отпускает?» «Да, будь он неладен», — проворчал генерал Лямин. «Чаю будешь?» — предложил генерал Рокотов. Лямин покачал головой. «Нет, спасибо. Как ваш внук?» Рокотов улыбнулся. Упоминание внуки всегда вызывало у него улыбку. «Внук нормально, рецидива болезни нет. Врачи говорят, что он полностью выздоровел». «Ну, слава богу», — вздохнул генерал Лямин. «Тогда я перейду прямо к делу. Сделай милость». Лямин кашлянул кулак и деловито заговорил. «Владимир Тимофеевич, вы знаете, что у нас еще никогда не было столько провалов, как за последний год?» Генерал Рокотов помрачнел. «Спорить глупо», — сказал он. Лямин поправил пальцем очки и кивнул. «Год назад мы разоблачили майора Солодова, который более чем активно сотрудничал с представителями организованной преступности. Но провалы после этого не закончились». «Чему ты клонишь?» — прищурился на коллегу генерал Рокотов. «Я считаю, что в управлении снова копался предатель. Для таких заявлений нужны веские основания», — сухо заметил Рокотов. Лямин пожевал нижнюю губу и тихо проговорил. «Основания есть. Мои люди провели большую работу в данном направлении. Час назад нам удалось захватить курьера организации «Стрелы Зевса». «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» Лямин кашлянул в тощий бледный кулак. «Владимир Тимофеевич, мы не были уверены. Прежде чем доложить вам, нужно было все проверить». Рокотов не удержался от усмешки. «Значит, тебе хватило часа, чтобы все проверить?» «Мои люди умеют получать информацию», — уклончиво ответил Лямин. «В этом я не сомневаюсь», — заметил Рокотов. «Продолжай». «Так вот», — продолжил генерал Лямин, — «курьер рассказал, что пару раз слышал, как люди их верхушки мафии беседовали с каким-то офицером из русской разведки». «С каким-то!» — грозно пророкотал Рокотов. Лямин стушевался. «Это его буквальное выражение», — в своей обычной безликой манере пробормотал он. «Курьер вспомнил примерное время этих разговоров. Я сопоставил эту информацию с датами операций и пришел к выводу...» Лямин запнулся, сам запутавшись в своих уклончиво изысканных фразах, и закончил просто. «В общем, все эти телефонные разговоры велись накануне провальных операций». Рокотов задумчиво побарабанил сухими пальцами по столу. «Насколько высокое положение занимает этот офицер?» — спросил он после паузы. «Курьер утверждает, что очень высокое», — ответил генерал Лямин, глядя на Рокотова сквозь круглые стеклышки очков. Рокотов сел и потер пальцами смуглый подбородок. «Хорошо», — сказал он. «То есть, конечно, ничего хорошего. Виталий Сергеевич, у тебя ведь уже есть подробный план действий?» Лямин улыбнулся сухими бухгалтерскими губами, лукаво зыркнул на Рокотова сквозь стеклышки очков. «Владимир Тимофеевич, вы прекрасно понимаете, что для выявления крота нужны самые широкие полномочия. Не нуди, говори прямо». Лямин кивнул. «Хорошо. Товарищ генерал, Владимир Тимофеевич, дайте мне санкцию на проведение операции по выявлению предателя. Вы знаете, я умею работать, но мне нужно подключить все средства, даже те, которых пока нет в наличии», — вкрадчиво добавил Лямин. Рокотов сдвинул брови. «Ты понимаешь, что действовать нужно тихо?» «Конечно. И чтобы никаких оборотней в погонах и прочей чепухи. Журналистов на милю не подпускать?» «Само собой», — кивнул Лямин. Морщины на лбу Рокотова слегка разгладились, и он тяжело вздохнул. Он знал, что Лямин человек осторожный и хитрый, а потому вполне может обойтись без его инструкций, и все же не удержался от замечаний. «Виталий Сергеевич, репутация СВР не должна пострадать, даже в том случае, если ваши предположения окажутся правдой. «Это никак не повлияет на репутацию», — заверил Рокотова генерал Лямин. «Операция будет секретной. Даже мои люди не будут информированы о ее цели». «Не будут?» — вскинул брови Рокотов. «Каждый из них будет заниматься своим делом», — монотонно пробормотал генерал Лямин. «А координирующую работу я проведу сам. Лично». «Что ж, в таком случае, Виталий Сергеевич, моя санкция у тебя в кармане». «Спасибо», — поблагодарил Лямин и поднялся со стула.